Так, судя по всему, он что-то упустил. Расслабился, когда услышал про двойные каналы поставок батонов. Сконцентрировался на том, чтобы через бумаги понять, куда именно уходят грузы, как официальные, так и прочие. То, что республиканец заговорил о пропажах военного имущества, это явно не относится к делишкам батонов. Так, теперь надо выяснить, что республиканцам известно, потому как выдавать свою таможенницу он не собирался. По крайней мере до тех пор, пока сам не выяснит, куда именно она направляет все, что забирает у него со склада. Так это, как такое вообще возможно, удивился он. Я ж проверяю все товары, которые поступают, а потом это же отдаю по накладным. У нас есть гипотеза, важно сказал республиканец. Вы же отдаете грузы в упакованном состоянии? Ну да, энергично закивал головой Сергиус. Процедура такая, короче. Я знаю, ответил тот. Расскажите мне о том, как вы принимаете грузы на хранение. Проверка. То, что республиканец знает о процедуре отгрузки со склада, дает основание полагать, что ему известно и о том, как они туда поступают. И сейчас он решил спровоцировать работника, которому вскружил голову вербовочными беседами, на рассказ. Если Сергиус попробует как-то приврать, то получится, что он причастен к этим пропажам. А солгать тут легко, потому что процедура отгрузки товаров никогда не соблюдалась. По крайней мере, как она прописана в многочисленных документах. И это первая ловушка, что творится за стенами складов спецслужбы, не интересует ровно до того момента, как не произойдут подобные ситуации. Долгое время работы на одном и том же месте помогает работнику понять, как работать правильно и научиться работать так, чтобы не подкопались. Но при этом оставалось лишнее рабочее время, за которое платили из бюджета космопорта, а его можно было бы провести по своему усмотрению. Именно последнему по умолчанию работник склада, родом Станаба, не мог знать о том, как именно он должен работать правильно. И если сейчас он расскажет о том, как в самом деле работает, то у республиканского коллеги будут большие вопросы к нему лично, и не получится сослаться на то, что именно так его научил начальник склада, а улыбчивая таможенница этому потворствует. Схема простая, но как оказалось, что она работает не на батонов, а на сторону, и создана специально для того, чтобы перевести стрелки непосредственно на ротозея Станаба. Хитро. Собственная промашка. Хорошо, учтем. Так это он сделал вид, что ему необходимо повспоминать, что именно и как он делает. Для разумных с небольшими интеллектуальными показателями, каким он сейчас притворяется, было бы глупо сейчас взять и отбарабанить по памяти инструкцию. Нет, такие разумные ориентируются в первую очередь на собственные воспоминания о том, как именно они проводят те или иные процедуры. Ну, значит, я сижу на складе, бумажками занимаюсь. Потом начальник говорит: «Эй, там новая корыта прилетела с грузом, таможенник ждет, надо проверить», и я топаю в зону разгрузки. Там, значит, смотрю на ящики, которые мне сгрузили. Вместе с таможенником и начальником вскрываю каждый, сверяю, чтобы в контейнерах было то же, что указано в этих самых, как их. Он сделал вид, что задумался. «Кана, ката, капра, канасаменты», подсказал ему республиканец. «Ну так, а я как сказал?» Невинно захлопал глазами Сергиус. «Что происходит дальше?» Решил не развивать тему республиканец. «Ну так, как все сверим, то упаковываем, печатаем и на стеллажи», лаконично закончил Сергиус. «Опечатываете?» Вновь поправил его коллега. «Ну так, а я как сказал?» Поинтересовался имперский агент. «Хорошо, допустим», слишком легко согласился сидящий напротив мужчина. «А груз вы выдаете после того, как на них приходят документы?» «Так, ну да», закивал Сергиус. «Как иначе-то? Странно видеть такое соблюдение норм закона от выходца с неразвитой планеты», подозрительно прищурился республиканец. «Так я ж люблю свою работу», возмутился Сергиус. «Как иначе-то ее соблюдать? Как написано, так и делаю». «Наверное», уклонился от прямого ответа республиканец. «Но как тогда получается, что часть груза украдена?» «Как украдена?» – изобразил удивление агент. «Не-не-не, не может быть такого. Все четко по документам, что пришло, то и уходит. По бумагам все совпадает. В том-то и дело, что лишь по бумагам», – заявил коллега. «По факту, половина вооружения и прочих военных грузов просто исчезает. И я хочу понять, воруют их сразу же, как они приходят на склад, или в процессе?» «Да не может такого быть», – замахал руками Сергиус. «Я ж все проверяю. Каждый ящик вскрываю, как они приходят. Сверяю все номера эти инвентарные. Инвентарные, снова пришел к нему на помощь собеседник. Ну так, а я как сказал, удивился имперский агент. Короче, со склада ничего пропасть не может. Вот ну вообще никак. И все же, факт налицо, продолжал гнуть свою линию республиканец. Можете объяснить, почему половина вооружения пропадает? А во, половина. Он-то думал, что все обходятся лишь небольшой частью, а тут, оказывается, все гораздо более запущено. Кажись, я знаю, куда все деются. Изобразив работу мысли, Сергиус заговорщицки зашептал. «Интересно будет выслушать вашу версию событий», — произнес агент. «Вы это, вы ж власть, вы все знаете», — польстил он. «Слышали? Тип, ботаны воруют вооружение, а?» Республиканец шумно втянул воздух, закрыв при этом глаза. Потом раскрыл их и посмотрел на работника склада, как на идиота. Собственно, именно этой ролью Сергиус и оперировал сейчас. «Разведка проверила эту версию», — ответил он. «Могу вам точно сказать, что украденное с вашего склада оружие к ботанам не попадало». «Так это ж», — Сергиус заморгал, символизируя удивление. «Куда ж оно пропало-то? Мы ж только храним его, а вывозят-то системы другие». «Да точно вам говорю, у нас уже месяц как никто турболазеры со складов не вывозит, только оборудование всякое пустяковое». Хотя он уже догадывался. «Пропажи выявили на других складах, но мы догадываемся, что происходит это повсеместно», — признался республиканец, тем самым только что расписавшись в своем вранье несколькими минутами раньше. «Потому я и обратился к вам, как к честному и порядочному гражданину республики». «Ага, в основном», — подумал Сергиус, понимая, что сидящий напротив него мужчина продолжает вербовку имперского агента и использует для этих целей методичку по работе с потенциальными агентами, разработанную имперской же разведкой. «Сюр, да и только. Так я ж это, готовый», — развел руками Сергиус. «Чего сделать-то надо? Чуть позже я с вами свяжусь», — туманно пообещал республиканец. «Мы хотим, чтобы вы помогли нам в пресечении этого и других преступлений, а это не опасно», — сделал вид Сергиус, будто испугался. «Нет ни малейшего повода для беспокойства», — ответил коллега, выдав неискреннюю улыбочку. «Значит, в лучшем случае во время задания его либо схватит, либо подстрелит. Нужно будет лишь улучшить момент во время приемки грузов и подложить в контейнеры несколько отслеживающих устройств. Так мы узнаем, куда отправляются контейнеры». «Так я ж это, как сделаю это?» – удивился Сергиус. «Они ж проверяются при таможенном инспекторе. И опечатываем мы их вместе, без другого никто не сможет вскрыть контейнеры. Это правило безопасности, а с ней у нас все на высоте». Не без гордости продекламировал он один из слоганов портовой службы. «Вы сделаете это непосредственно перед опечатыванием», – сухо произнес республиканец. «Подбросите маячки, пока я и мои люди будем отвлекать вашего торгового инспектора. И пока она не подойдет, проведете первичную опечатку своими печатями. Ей не останется ничего другого, как и самой опечатать грузы и отправить их на склад. Ой, идиоты, ну вроде бы не опасно звучит», — пожевал губы Сергиус. «Но как-то страшненько. А вдруг меня за этим застукает начальник склада? Потом увидит эти самые ваши мячики». «Маячки», — поправил республиканец. «Не волнуйтесь, мы будем наблюдать за ситуацией и вмешаемся в случае необходимости. Ситуация под полным нашим контролем. Вы нужны новой республике, и нас поджимает время». «Угу, ты даже не представляешь, насколько», — мрачно подумал Сергиус. «Перевод фразы республиканского агента просто незамысловат. Мы дадим тебе маячки, потом на глазах у всех будем привлекать внимание к таможеннику и грузам, чтобы ты забросил внутрь маячки. Вполне вероятно, что мы подозреваем участие в этой тягомоте не таможенного инспектора, поэтому обратились к тебе, так как ты туп как пробка и тебя откровенно не жалко. А действуем мы такими глупыми способами не потому, что иначе не умеем, а потому что в итоге тебя убьют те, кто и ворует это имущество, но они перепугаются, что их ищут и уйдут на дно. А мы спокойно отчитаемся о том, что всех победили, и в официальных рапортах будет указано, что всю преступную деятельность ты осуществлял лично». Иными словами, республиканцы просто хотели замять дельце. Им, похоже, на самом деле плевать, что вооружение пропадает, ведь по официальным документам оно целиком возвращено на корабли уже давно, и сейчас они лишь рубят хвосты. И для этого выбрали дурачка, который развесил уши. Вот теперь сиди и гадай, что из сказанного правда, а что откровенная ложь. «Ну, короче, помогу я вам», — потому что если не сделать добровольно, вполне возможно, что решение будет принято за него. А если бы республиканцы в самом деле хотели разобраться в происходящем, устроили бы ночное проникновение на склад и разобрались, в чем дело. Но вместо этого решили задурить голову недалекому фермеру. Вот и славно, улыбнулся республиканец совершенно неубедительно. Чуть позже мы с вами свяжемся. Агась, закивал Сергиус. Ну так что, я типа пошел, идите. Конечно же, вальяжно разрешил ему республиканец, с трудом сдерживая улыбку. А ведь он, в принципе, может просто работать с теми, кто похищает военное имущество, осенила координатор. Уже на выходе, Сергиус услышал, как ему в спину смеются. И пусть себе эти разумные хихикают у них за спиной, если им так хочется. Посмотрим, как их смешки превратятся в вопли ужаса, когда гранд-адмирал Траун нагрянет сюда и кардинально решит их проблему грузовоперевозок. Сергиус знал, что будет смеяться последним, и, в отличие от республиканцев, твердо вознамерился узнать, куда пропадает военное имущество, к ботанам или нет, но факт остается фактом, таможенница и начальник склада активно гонит на сторону республиканское и имперское военное оборудование, и координатор не сомневался в том, что гранд-адмиралу все эти поставки принесут куда как большие, чем сейчас новой республике. Звездный разрушитель готов к выполнению боевой задачи, сэр, отрапортовал лейтенант Пшель, едва Гилок появился на мостике. Командир Химеры смерил подчиненного тяжелым взглядом, после чего согласно кивнул. «Ждите дальнейших указаний», — произнес он, понимая, что они поступят с минуты на минуту. Стоит ему только подойти к креслу на центральном помосте рубки и передаст гранд-адмиралу свежие разведывательные донесения. «Так точно, сэр», — бойко ответил Пшель. Гилок заметил, что молодой офицер мнется в нерешительности. Вопросы, исполняющие обязанности старшего помощника Пшель, поинтересовался он официальным тоном. «Так точно, капитан», — просиял лицом тот. «Скажите, а почему я назначил вас на эту должность?» — хмуро посмотрел на подчиненного Пеллион. «Да, сэр, просто я думал, не стоит, лейтенант», — посоветовал Гилот, мысленно обругав себя за то, что на эмоциях стал дерзить и едва не оскорбил подчиненного. Притом, надо быть откровенным, Пшель не самый плохой кандидат на эту должность. Траун прав, мальчишка стремится расти над собой, и подобные стремления необходимо поддерживать любым способом. На флоте подобное рвение командиры звездных разрушителей, в общем-то, встречают не с большим энтузиазмом. Разбавлять и без того едва сработавшийся экипаж новыми лицами, пусть и клонированными специалистами, не есть признак хорошего тона. Клоны исполнительные ничуть не хуже оригиналов. Просто воспринимать их, как часть команды, сложно. Давно уже ушли в прошлые те годы, когда клонов на флоте было так много, что едва ли можно было найти среди них не созданных искусственным путем разумным. Для тех, кто застал войны клонов, в таких рокировках, в смешанных экипажах нет ничего предосудительного. Но Гилок всей душой был уверен в том, что пока что Пшель не готов к командованию кораблем, будь то корвет, фрегат, канонерка или патрульная, таможенная лайба. Может быть, Траун и прав, что паренька следует поднатаскать на неблагодарной должности старшего помощника. Ведь на последнем, по факту, вся рутина на борту корабля. И многие не выдерживают такого, считая, что старший помощник – это чуть ли не божество на борту звездолета. К сожалению, это не так. Старший помощник – это тот, на кого падает вся неблагодарная и незаметная на фоне действий командира корабля работа. Ремонты, закупки продовольствия, составление графиков, решение внутренних проблем экипажа. Даже ремонт гальюна и то не может пройти без внимания старшего помощника. А уж если принять во внимание собственный опыт Гилода на борту Химеры в этом качестве – то приятным его сложно назвать. Тут одно из двух: либо выплывешь и заматереешь, либо утонешь и на всю жизнь возненавидишь. И здесь молодость Шиля может сыграть с ним большую шутку, тот самый огонь стремлений к свершениям, который у того появился в последнее время, легко может быть погашен нудной и бесполезной на первый взгляд работой на должности старшего помощника. И проигранный спор с Трауном может закончиться сразу двумя неприятностями: потери неплохого вахтенного офицера и разочарованием последнего в дальнейшем продвижении по службе. Так и гибнут карьеры молодых офицеров. Никому не хочется заниматься рутиной в то время, как флот будет громить противника. Особенно, если учесть тот факт, что буквально после возвращения на борт Химеры, Траун ненавязчиво поинтересовался у Пеллиона, почему этот Шель, после своего назначения, в нарушении требований флотских регламентов, находится одновременно с командиром звездного разрушителя в боевой рубке. В то время как все мыслимые флотские законы, написанные кровью, предполагали, что второй после капитана человек на борту военного корабля, вообще-то должен буквально прирасти к запасному командному пункту. На тот случай, если боевая рубка будет выведена из строя, погибнет командир корабля и цепочка командования окажется обезглавленной, старпом на ЗКП сможет практически мгновенно восстановить управление и командование кораблем, чего так и не успели сделать на Палаче во время битвы при Эндоре. «Дам вам один совет, лейтенант», — тихо произнес он, — «никогда, слышите, никогда, ни о чем не спорьте с гранд-адмиралом и тем более не садитесь играть с ним в собак». «Да, сэр», — выпучив глаза, ответил тот, — «а можно узнать почему?» «Потому что с гарантией в 100% проиграете», — горестно вздохнул Гилот. «А теперь, отправляйтесь на ЗКП и ждите указаний. Мы вскоре выступаем». Он ждал, что Тшель начнет возмущаться. Дескать, пока они не в бою, он может шататься хоть по всему кораблю, устав не запрещает. Но к его удивлению, молодой офицер лишь передал ему небольшой инфочип. Здесь данные о повреждениях и потерях Химеры, понесенных в бою. Отдельными файлами предоставлена информация по кораблям флота, а последний документ в списке – обобщенная статистика по флоту. Штурмовики еще данные не прислали, потому что их задача еще не выполнена, хмуро произнес Пиллион, забирая чип. «Благодарю. Возвращайтесь на свой пост. Есть, капитан». Отсалютовав, Шель быстрым шагом покинул мостик, чтобы направиться в запасную рубку, укрытую в недрах корабля, под толщей брони и палуб. Вообще-то ей редко пользовались, так как фактов выхода из строя мостика в истории имперского флота не так уж и много. Потому и положение уставов о распределении мест несения службы между командиром корабля и старшим помощником, мягко говоря, игнорировались. Направляясь к Трауну, который разглядывал данные на своей деке, Пиллион подключил к датападу, который держал в руках, чип, предоставленный Тшелем, и быстро ознакомился с информацией, которая относилась к делам Химеры и общему положению на флоте. «ХМ, очень даже хорошо. Прежнего уровня они еще не достигли, но все равно прогресс. И да, стоит потом дать Шелю понять, что он хорошо поработал. Полный рапорт по флоту занял у него не более часа, в то время как у самого Пиллиона на это уходило до четверти суток. Не так-то просто командовать кораблем, когда тебе еще предстоит исполнять обязанности старпома. Что ж, будем надеяться, что запал у Шеля не угаснет через пару недель. Гранд-адмирал, сэр», — обозначил он свое присутствие рядом с Трауном. «Разведка получила устойчивый сигнал от маячка, установленного внутри дроида джедая Скайуэкера. Похоже на то, что мы их нашли». «Нашли», — последняя фраза Пиллиона вывела меня из раздумий о том, в какую же клараку я ввязался, атаковав пиратов в системе Картакк. «Для начала то, что и без того было понятно с первого взгляда на планету с орбиты. Это пустынная и практически бесплодная планета. Для того, чтобы на ней выращивать хоть какой-то урожай и не прибегать к бесконечным поставкам продуктов питания, придется как следует потрудиться. Потребуются профильные специалисты для исправления этой ситуации, если это вообще возможно. Речь не идет о полноценном терраформировании и превращении лака в цветущий мир. Даже мне, не имеющему образования в подобной области, понятно, что для этого как бы не пришлось изменять орбиту планеты, она ближайшая к местной звезде и выжженная пустошь, которой является Лок, во многом обусловлена непосредственно ее близким расположением к светилу. Впрочем, есть немало технических способов решения подобной проблемы. Все упираются исключительно в финансы, время и компетенцию приглашенных специалистов. Момент второй. В свое время Империя не обошла своим вниманием в системе одну лишь орбиту Лока. На поверхности имелся заброшенный имперский гарнизон, побитый временем и боевыми действиями. Огромный десант из 6 легионов штурмовиков, снабженных тяжелой техникой, расползался по планете подобно раковой опухоли, захватывая одни регионы за другими. Местные жители сопротивления как такового не оказывали, что, отчасти, хорошо, штурмовики в ответ не причиняли им вреда и не ущемляли в правах. Значит, в будущем есть возможность наладить хоть какие-то контакты и наладить взаимодействие. Так, уже фактически час спустя после моего возвращения на Химеру, мы владели информацией о том, что на Лаке также имеется и некогда принадлежавшая империи шахта, в которой добывались минералы и некоторые виды газов. По сути, это предприятие являлось трудовым лагерем, в котором трудились заключенные. После изгнания империи здесь осуществляли свою деятельность местные, рабы, должники и прочие разумные, вовлеченные в различные виды долговой кабалы перед группировками пиратов. Объемы добываемых полезных ископаемых столь велики, по меркам пиратов из группировки «Призраки Лака», что полученная выручка нивелировала любую необходимость в том, чтобы обращать свое внимание на опасное астероидное поле, хребет Лака. Чудно. Вот и уже вполне функционирующий источник полезных ископаемых для будущих производств, по крайней мере в перспективе. Далее. Практически без проблем и повреждений удалось захватить промышленный объект, известный как фабрика Нима. Это предприятие по производству дроидов, оставшееся, по-видимому, еще со времен оккупации планеты Торговой Федерацией. Здесь призраки Лака проводили ремонт своих летательных аппаратов, изготовление частей и корпусов для создания новых. Но в последнее время оборудование пришло в негодность, по большей своей части, а также, ввиду небольших потребностей пиратов, конвейеры по производству дроидов серии В1 они фактически не использовали, самым варварским и кощунственным способом переработав их для выпуска деталей для своих истребителей. Что ж, и хорошо, и плохо. Хорошо, теперь мы можем проводить кустарную сборку Н6 опустошитель, отливать запчасти и вручную, как это делали пираты Нима, собирать машины. Плохо, потребуются миллиарды для того, чтобы восстановить фабрику для выпуска ее изначальной продукции. Потому как Н6 меня особо не впечатляют, а про техническое обслуживание техники и конвейеров пираты словно не слышали. В итоге, фабрика – это больше склад для очередных награбленных ценностей Нима, и функционирует на ней очень немногое. Ладно, разберемся с этим активом уже позже. Фабрика Нима. А что мне еще больше не нравилось, так это обнаруженная биологическая лаборатория, имперская. На первый взгляд – пустующая много лет. Но что странно, заброшенный объект, лишенный хоть какой-нибудь охраны, никто, даже самые отбитые пираты, не рискнул ограбить или подвергнуть мародерству. По крайней мере, в последнее время, штурмовики капитана Дорьи взяли объект под охрану и обеспечили периметр биологической угрозы для более детального изучения постройки. Одновременно велся поиск информации среди местных жителей о том, что это за объект и какие слухи о нем ходят. Судя по множественным следам сражения, кто-то взял его штурмом несколько лет назад. Значит, подобная информация должна была сохраниться в памяти проживающих рядом разумных. Возникает вопрос, что такое изучала или производила тут империя, что после оставления объекта и его штурма, никто не попытался его разграбить и вынести все ценное. На Лаке, где даже разбитый терминал может представлять ценность, маловероятно, что по доброте душевной местные жители решили вот так просто оставить источник ценных механизмов в покое. Следовало разобраться, потому как эта история с биологическими исследованиями мне очень и очень не нравилась. Если империя что-то и вытворяла в области медицины и биологии, то это обязательно была какая-нибудь чума, болезнь, бактерии, микроорганизмы и прочие виды неконвенционного оружия массового поражения. Нет, я понимаю, что в этой галактике практически любое оружие разрешено в войне по праву сильного, но лично для меня подобные подходы неприемлемы. По крайней мере, пока остаются хоть какие-то возможности решения проблемы иным путем. И напоследок, похоже, я вычислил джедая, который тесно сотрудничал с пиратом Нимом в деле противодействия Торговой Федерации. Возможно, конечно, это предположение или догадка, но как уже успел убедиться, в этой вселенной не бывает пустых совпадений. На Лаке имелось еще одно примечательное место, которое можно было использовать для добычи полезных ископаемых. Гора Чиолт, массивный вулкан, из которого в прошлом добывали редкое вещество сырой катионный химический коагулянт. Вещь довольно редкая, ценная и в данном конкретном случае – еще и добываемое с использованием дорогостоящего оборудования и с риском для жизни. Вероятно, по этой самой причине разработки сошли на нет. Может быть, имелись и другие причины, но не это главное. Точнее говоря, коагулянт явно может пригодиться. Наверное, я еще не успел узнать, что это такое. Однако гораздо больше меня интересовало совершенно другое. Второе название горы Чиолт, данное ей капитаном Нимом в честь своего друга-джедая. Подозреваю, что друзей из этой публики у него было не так, чтобы много, соответственно, можно утверждать, что привал назван в честь того самого разумного, который помогал ему бороться с Торговой Федерацией, пользовался уважением в качестве пилота. а также состоял при ними в качестве джедая-советника. Так вот, второе название горы Чиолт, Приваллади. Повторюсь, это может быть и совпадение, но в них я уже перестаю верить. Если порыться в памяти, то найдется всего один такой джедай, попадающий под подобные характеристики. Превосходный пилот, имя Ади, любитель расправляться с пиратами. И, как вишенка на торте, одно время охотившийся за Рейсинг, магистр джедая Ади Галлия, джедай, который во время первой битвы при Джианазисе осуществлял истребительное прикрытие десантной операции армии клонов, послужившей отправной точкой для войн клонов, битвы, при которой участвовал капитан Нимы Призрак Илока. Насколько помню, она погибла, когда вместе с Кеноби охотилась за парочкой безумных забраков, прислужников ситов. На минуточку, Оби-Ван Кеноби вообще странный товарищ. Так, если почитать источники, то с кем бы он ни участвовал в операциях, если это не культовый для вселенной персонаж, он обязательно погибнет. Впрочем, судьба мертвой джедайки меня меньше всего волновала, как и то, что в ее честь переназван вулкан. Гораздо больше на данный момент я проявлял к тому, насколько эффективно дознаватели и их бесчувственные дроиды проводят допрос с пристрастием капитана Нима. Пока Фиорин держится, молчит, но это лишь потому, что к нему не применяли еще специальных средств. Сэр, постояв некоторое время в тишине, Пиллион решил напомнить о себе. Мы нашли дроида Скайуокера. Я слышал, капитан, ответив, закрыл деку. Координаты установлены, так точно, сэр, ответил тот. Это неизвестная система в Дефильвианском секторе. Хм, была у меня догадка, что неспроста Белый Близ нарушил свое уединение после той самой операции. Теперь предположение становится уверенностью. Зафиксируйте координаты, приказал я. Прикажите штурману проложить кратчайший курс. С нами пойдут неумолимый, штурмовой ястреб, черный аспид и вечный гнев, а также крестоносец 2 и 12 карелианских корветов. Капитан Даория назначается ответственным за зачистку и установление контроля над лаком, капитан Штормэйр за исследование и подчинение второй и третьей планет в системе, Марамири и Ноткарда, капитан Шахаши за патрулирование и уничтожение переживших разгром пиратов. Общее руководство оставшимися войсками осуществляет капитан Шахаши. То есть я забирал с собой половину всех звездных разрушителей и кораблей, оборудованных генераторами гравитационного поля. Если я прав, то Скайуокер привел нас именно на базу генерала Бела Иблиса, который уже прочно осел на одной единственной планете, прекратив менять места своего убежища, как делал это ранее. Конечно, не исключено, что это могла бы быть и засада, но с такими силами легко разгромить как флот Карелианца, так и аналогичную по силам боевую группу. Выступаем немедленно, сэр, уточнил Пиллион. Для начала, вернем на борт наших штурмовиков из 501 Го-легиона, распорядился я. Остальные легионы остаются на планете до последующей зачистки. Свяжитесь с Сузифи и Тангреном, я хочу, чтобы в систему после ее зачистки от противника передислоцировались все тяжелые крейсера типа Дредноут, орбитальные ремонтные мастерские с орбиты Сузифи и защитные станции типа Галан также подготовить к перемещению, уточнил Пиллион. Вы уверены, что они выдержат такое путешествие в том состоянии, в каком находится, капитан, уточнил я. Нет, сэр, стушевался Пиллион, очевидно сообразив, что указанные рукотворные объекты вообще-то серьезно пострадали в прошлом и находятся в состоянии ремонта, который еще далек от завершения. Для начала мы утвердимся в этой системе, капитан, объявил я. Почти 150 тяжелых крейсеров на орбитах планет быстро дадут понять местным жителям, что уходить мы не собираемся. А когда они свыкнутся с этой мыслью, мы с ними подружимся. Уверен, что на планете Марамири найдется большое количество местных жителей, которые захотят к нам присоединиться. Не представляю их на палубах звездных разрушителей, усмехнулся Пиллион. Про них я ничего и не говорил, капитан, пришлось напомнить. Но у нас большое количество звездных крейсеров, построенных амфибиями. Уверен, что Мире, которые относятся к тому же виду, на них будет служить куда как комфортнее, чем прозябать на поверхности своего нищего мира. Я подготовлю план переброски наших резервных сил в эту систему, проявил инициативу Пиллион. Думаю, вскоре можно будет говорить о том, чтобы перенести сюда все мощности, которые мы намереваемся скрыть от постороннего взгляда. Хорошо, одобрил я. Позже предоставьте на утверждение, я внесу ваши предложения в план компании. А сейчас, Поднявшись с кресла, одернул китель. «Я вас покину, не буду мешать подготовке кораблей к предстоящему сражению. Если потребуюсь, я буду у себя». «Так точно, сэр», — козырнул Пеллион, заложив руки за спину. «Я в сопровождении Рукха направился в занимаемую мной каюту. Предстояло потратить время перелета для того, чтобы узнать все возможное о моем предстоящем противнике и разработать подходящую тактику его уничтожения. И вновь судьба вносит коррективы в операцию «Алый рассвет». Что ж, уничтожение флота и армии Бела Иблиса не должно занять много времени. А атака на базу у Бектората стала апофеозом наших действий. Сенатор Белый Иблис легонько взболтал содержимое своего стакана, после чего осушил его. Сразу после этого он сделал жест бармену, и тот молча кивнул, подтверждая повторение заказа. Люк молча посмотрел на свою непочатую кружку с люминелем, которым любили себя побаловать пилоты крестокрылов. Но сегодня он предпочел оставить свой разум трезвым. К сожалению, даже с джедайской закалкой, он не обладал способностями Хана и Лэнда пить и не пьянеть. Да и не нравилось ему подобное времяпрепровождение. Но заказывать каф при разговоре с командором он счел выше своих сил. К тому моменту мы уже третий год вели собственную войну против империи, нанося точечные удары, которые были тщательно спланированы и не несли больших угроз для наших сил, продолжал сенатор. Мы занимались примерно тем же самым, что и Альянс в свое время, или империя в настоящий момент. Конечно, в гораздо меньших масштабах. Атаковали небольшие аванпосты, конвои с военными грузами, разрушали системы оповещения и многое другое. Сами понимаете, что в условиях размаха подконтрольных империй территорий, это были лишь укусы против мастодонта. Но Тангрен, он изменил все. А что именно произошло на базе у Бектората? Дипломатично поинтересовался Люк. Мы атаковали их главную резиденцию и разнесли ее в клочья, с видимым удовольствием от нахлынувших воспоминаний произнес бывший сенатор. Три звездных разрушителя, которые охраняли базу, оказались неспособны нас остановить. Так что, насколько я слышал, Убекторат очень болезненно воспринял подобную атаку. Они пригнали туда на защиту дюжину разрушителей и шерстили весь преступный мир, чтобы выйти на нас. Не смогли. Но после этого они не оставили попыток обнаружить нас, собственно, что из-за этого факта мы постоянно меняли места дислокаций. Здесь и дурной бы понял, что после такой выходки они нас перестанут игнорировать и перейдут к настоящей охоте. Уверен, что именно так они и поступили, предположил Люк, молча восхищаясь смелостью сидящего рядом с ним человека. Убекторат – не та структура, к резиденции или базе которого можно подобраться верхом на боевых кораблях, а уж уничтожить укрепление, символ абсолютного террора империи, да еще и выйти сухими из воды. Это требует огромного полководческого таланта, так как в Убекторате обычно слабых разумом офицеров и уж тем более военных не держат. Кариллианец ополовинил новый стакан и довольно улыбнулся. «Да, мои 5 кораблей не получили серьезных повреждений», — пояснил он. «Потрепали их, конечно, серьезно, но не критично. Один корабль пришлось почти год ремонтировать, 7 месяцев он был в нерабочем состоянии. После Ньюкова вот, нам снова придется чинить один из дредноутов. Залатали пробоины, но внутри работы предстоит немерено, минимум на полгода. Была бы верфь, дела б пошли быстрее. Разве у вас не 6 тяжелых крейсеров?» Припомнил Скайуэкер количество кораблей указанного класса на орбите планеты, где размещался приют Пилигрима. На тот момент было всего 5, чуть помедлив с ответом, сообщил ему Белый Близ. Помолчав, он добавил: «Только сейчас понял, что за те годы, что я воюю против империи, это уже 14-я база, или 15-я, сбился со счета. Аво, изумился Люк, это стоит бешеных денег, наверное. Ну, я имел в виду, что Альянсу в свое время приходилось тратить миллионы на оборудование каждой базы. Да, это я знаю», кивнул сенатор, сделав очередной глоток, и сделал из этого соответствующие выводы. «Постройки на нашей базе состоят из запоминающего форму пластика. В любое удобное время базу можно свернуть в рулон, погрузить на корабли и отправиться на новое место, где можно повторить ее в том же самом виде». «Экономично», — согласился Люк. «Вот только что-то ему казалось, ориентируясь на количество выпивки, оборудования, настенных галлопанелей, столиков в кантине и огромного количества терминалов и прочего оборудования в командном центре, что сенатор как минимум преувеличивает возможности оперативного свертывания приюта Пилигрима. Такую базу и за час не свернешь, минимум несколько суток необходимо. Одно лишь снятие маскировочных сетей, которые не являются частью ангаров, может занимать часы. За такое время империя высадит десант за пределами зоны поражения орудий ПВО ИПКО и начнет наступать на базу по поверхности. А уж собирать турели под открытым небом, контролируемым противником и ураганным огнем с орбиты поверхности, как и укладывать базу назад в коробочку, такое себе удовольствие. Впрочем, это все ненужные детали, заключил Белый Близ, опорожняя. Кстати, о которой это уже стакан, пятый или шестой, после того, как я подался в бега, прошло много времени, прежде чем я осознал, что даже моя сплоченная группа не в состоянии бороться в одиночку. Примерно за пару лет до того, как Альянс уничтожил Звезду Смерти, я инициировал встречу лидеров нескольких группировок, в том числе Мон Матму из Чандриаланского сопротивления, Бейла Органу из Альдиранского. На самом деле там много кто должен был присутствовать, но оказалось, что встреча скомпрометирована. Меня захватили в плен, но пришла подмога оттуда, откуда я ждал ее меньше всего. Фейлия, предположил Люк, чем вызвал со стороны сенатора добродушную усмешку. Нет, ботаны вышли на нас примерно спустя месяц после Тангрена, объяснил он. Помните, можно на ты, предложил, не вытерпев, Скайуокер. Я вам в сыновья гожусь, и мне очень неуютно от такого обращения. Сенатор предложил было сделать предложение обоюдным, но Люк настоял на своем. Ему было бы совершенно неловко называть человека, который стоял у основ восстания, как заправского друга. Старший Люк уважал и чтил. «Помнишь, я спрашивал у тебя про Галена Марика и генерала Рама Кату?» — уточнил Белый Близ. «Помню», — кивнул Люк. Он твердо решил, что не станет рассказывать командору о разговоре с Лией и генералом Кракеном в вестибюле императорского дворца. Сенатор и сам явно не откровенен, да еще и явно имеет зуб на Альянс, по крайней мере на Мон Матму уж точно. Мне вряд ли знакомы эти разумные. Не удивлен, сенатор осушил стакан и затребовал себе еще один. Меня спас Гален, молодой парнишка, сейчас ему было бы примерно как тебе или около того. Но у вас есть кое-что общее. Например, вы оба, джедаи, произнес командор, завладев новым стаканом. И Рам Кота, тоже. Вы сотрудничали с джедаями из Старого Ордена. В глазах Люка зажглось удивление. Они живы, как можно с ними связаться? Терпение, невесело улыбнулся Белый Близ. Я все расскажу. Простите, стушевался юный джедай. Все в порядке, заверил его сенатор. Так вот, Марик и Кота помогли объединить всех нас в единый альянс. Но стоило нам только это сделать, как появился Дарт Вейдер и штурмовики. Нас, меня, Мон Матму и Бейла Органу захватили в плен и заточили на недостроенной Звезде Смерти. Вы были там, когда мы и я, вспыхнул Люк. Нет, нет, усмехнулся Белый Близ. Марик спас нас троих, как мы потом узнали от его соратников, ценой своей жизни. Его смерть сплотила нас. Мы превратились в настоящее восстание. Знаешь, исторки приписывают создание Альяна Мон Матме, но по совести, на ее месте должно было быть имя Галена Марика. Этот паренек, коррелианец с силой сжал глаза, словно прогонял слезы. В общем, альянс ширился. Я планировал военные операции, Мон Матма отвечала за политическую и дипломатическую составляющую, органа обеспечивал нас деньгами. Он единственный, кто не ушел в тень, потому что Палпатин не мог вот так просто арестовать его. Органа, не та фигура, которую можно было убрать с политической доски. Для этого императору сперва потребовалось распустить Сенат и уничтожить Альдеран. Его смерть внесла окончательный дисбаланс в Альянс. Я всегда ратовал за военное решение проблемы, но Органа и Матма частенько отклоняли мои предложения. А после гибели Бейла, Мон решила взять на себя его функции. Органа был одним из немногих существ, способных заставить Мон Матму передумать или, в глазах Белой Блиса появилась застарела боль, прозреть. Именно тогда я понял, что она задвигает меня на задний план, все больше и больше консолидируя в своих руках власть. На нее это так не похоже, захлопал глазами Люк. Признаться, он впервые слышал нечто подобное о главе Временного правительства, словно никогда и не знал этой женщины. «Разумным свойственно меняться», — с грустью произнес коррелианец. «Я стал подозревать, что после того, как мы свергнем Палпатина, она займет его место. Окончательной точкой в моих делах с Альянсом стало то, что Мон Матма сама, без моего согласия, даже не обсудив, санкционировала военные действия. Я пытался ее образумить, дать понять, что при всем уважении, военные операции – это не ее конек. Я всего лишь просил время на ознакомление с ситуацией и обсуждение плана, Но Макма отвергла предложение. В гневе я наговорил ей много лишнего, в том числе и усомнился в мотивах ее действий. Заявил, что это часть ее плана по захвату власти в Альянсе. Мы обменялись оскорблениями. Как я не пытался образумить ее, говоря о том, что цель операции – не какой-то имперский гарнизон, а база у Бектората, и нападение в том виде, в котором она предложила, заставит наших людей умыться кровью. Она не послушалась вас, хуже, грустно улыбнулся Белый Близ. Сказала, что Альянс больше не нуждается в услугах меня и моих людей. Я не остался в долгу, забрал своих сторонников и порвал с Альянсом. А что с той атакой? Неожиданно заинтересовался Люк. Империя нанесла такое поражение Альянсу, что он едва не распался, мрачно произнес Белый Близ. Многие хорошие ребята, с которыми я был знаком, погибли. Примите мои соболезнования, произнес Люк. Спасибо, хрипло произнес Белый Близ. Он сделал большой глоток. От взгляда джедая не укрылось и то, что мужчина словно ссутулился, будто внутренний стержень надломился. С тех пор мы были сами по себе. А что же с Галеном Мариком и генералом Кота? Поинтересовался джедай. Там, не все гладко, поморщился Белый Близ. После того, как он спас нас со Звезды Смерти, оказалось, что он погиб. Его союзники сформировали свою собственную группу сопротивления и какое-то время вполне удачно Кота терроризировал Империю. А потом, я не знаю этого точно, не видел своими глазами, но по слухам, Марик вернулся из мира мертвых. Как это? Опешил Люк. Говорю же, не знаю. До меня доходили слухи, что Вейдер охотился за Котой, пока мы налаживали дела Альянса. Но почему они не присоединились к вам? Недоуменно спросил Люк. Ведь вы говорите, что он герой и... Гален Марик был учеником Дарта Вейдера, сухо пояснил Белый Близ. Знаешь, я никому этого не говорил из посторонних, но дело с формированием восстания и Альянса повстанцев не так чисто, как кажется. Но вы же только что говорили. И не отказываюсь от своих слов, подтвердил сенатор. Мы намеревались собраться. Но если бы Марик не освободил меня в облачном городе от рук наемников, если бы не помог протолкнуть идею повторной встречи лидеров, ничего бы не вышло. А Гален действовал по указке Вейдера, собрать всех лидеров групп сопротивления в одном месте и ликвидировать. Но вышло немного иначе. Выходит, Палпатин и Вейдер сами организовали альянс повстанцев, в ужасе произнес Люк. Немыслимо. Но, с другой стороны, Палпатин сознательно отдал ботанам планы второй Звезды Смерти, чтобы заманить Альянс в ловушку, уничтожить их одним махом и заставить Люка занять место собственного отца. Так что, подобная комбинация вполне в его стиле. Выходит так, произнес Белый Близ. Но, что стало с Галеном Мариком и генералом Котой? Полюбопытствовал Люк. Никто не знает, признался сенатор. Его сторонники говорят, что он погиб на Звезде Смерти. Но в то же время я слышал, что примерно за год до битвы при Ивине, Гален и Кота снова объявились. Им даже удалось захватить Вейдера в плен, по крайней мере некоторые наемники, знакомые с Бобой Фиттом, говорили, что тот якобы освобождал того. Не знаю, правда это или нет, но... Сенатор замолчал, посмотрев в глаза Скайуокеру. Скажи, Люк, ты бы мог сделать так, чтобы целый флот кораблей действовал как единый организм? Я, опешил Люк, или любой другой джедай, предложил иной вариант карелианец. Не знаю, подумав, ответил Скайуокер. Великая сила, она пронизывает все живое, но то, о чем вы говорите, я могу лишь предполагать, как это можно сделать, но воплотить на практике, соединить разум и силой. Ему вспомнилось, как Лия рассказывала ему о том, как почувствовала его болтающегося на антенне под облачным городом на Беспине. Вспомнил, что Йода, Оби-Ван Кеноби и даже его отец смогли явиться ему после смерти. Сила в самом деле всемогуща, или по крайней мере способна на многое, что большинство разумных почитали бы неестественным явлением. Но сделать так, чтобы целый флот действовал как один человек, возможно ли это вообще? А почему вы спрашиваете? Поинтересовался он. Атака на Дофильвианский сектор была столь идеально выполнена, что у меня закрались подозрения о том, что на стороне Империи действовал джедай, признался сенатор. Я был сенатором еще во времена Старой Республики и видел многое из того, на что способны джедаи. Не знаю, есть ли у Империи свой джедай или нет, но у них явно есть нечто, что способно идеально корректировать действия многочисленных отрядов. По крайней мере, во время той атаки это было именно так. А сейчас, у Люка появились нехорошие подозрения. Сейчас такого уже нет, признался Белый Близ, но они стали воевать лучше. Однако прежней сверхчеловеческой координации больше нет. Она прекратилась после, Люк назвал дату исчезновения Карранахарна. «Последний раз мы фиксировали ее задолго до этого», — произнес Белый Близ. «Но с тех пор вообще как отрезало. У тебя есть ответы? Пока только предположения», — произнес Люк. «Один мой знакомый, потомок джедая, услышал мысленный призыв сквозь силу. Некий джедай Джорус Гбат позвал его». «Погоди-ка», — нахмурился Белый Близ. «Гбат, ты сказал Гбат?» «Да, это тот джедай, который настаивал на проекте сверхдальний перелет и помог разрешить кризис власти на Альдеране». «Да, что-то припоминаю», — Белый Близ помрачнел. «А еще он был личным советником Палпатина». «Этого-то я и боюсь», — признался Люк. «В свете того, что мне стало известно от вас и из архивов, мне кажется, что этот Гбат не так уж и чист, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что это именно он стоял за той координацией, о которой вы говорите. Раз уж он смог достучаться до чужого разума, то почему он не мог пересылать мысли имперского командира остальным? Если так, то твой друг в большой беде», — произнес Белый Близ. «Ты можешь его найти?» «Он не оставил координат», — развел руками Люк. «А с помощью силы?» — спросил карелианский сенатор. Люк почувствовал, что краснеет. «Не пробовал», — признался он. «Но вам-то это зачем? Если ты сможешь найти своего друга, который полетел к Гбату, то мы сможем найти Гбата», — пояснил командор, — «и лишим империю ее супероружия». «О, только и смог выдать Скайуэкер. Теперь понимаю, почему в Альянсе именно вы планировали военные кампании. Я займусь этим сразу после того, как мы с вами договорим». «А разве?» — нахмурился сенатор. Потом, словно вспомнив, закивал головой. «Фейлия, да», — Люк кивнул. «Я хотел бы узнать, что вас с ним связывает. Для чего ты интересуешься этим?» «Потому что он метит на пост Мон Матмы», — произнес Люк. «И от действия имперцев он только выигрывает. Думаешь, ботаны затеяли двойную игру?» Брови карелианца поползли вверх. «Я просто пытаюсь разобраться в том, что происходит», — поведал Люк. «К сожалению, должен спросить прям, какие дела вас объединяют? У нас с ним гораздо меньше общего, чем им хотелось бы», — успокоил его сенатор. «Во время войны Фейлия и ботаны оказали нам некоторую помощь, и, похоже, считает, что мы будем благодарны до бесконечности. Но он ошибается». «О какой помощи идет речь?» — уточнил Люк. Лия всегда говорила ему, что в таких разговорах мелочи — самое главное. «В свое время он помог нам организовать поставку продовольствия с Ньюкова, та самая биомолекулярная масса, о которой я тебе говорил. Также однажды он вызвал корабли, чтобы прогнать имперские разрушители. Помогал нам материально, помогая приобрести необходимые нам предметы и ресурсы, которые без его помощи мы получили бы намного позднее, если бы вообще получили. Но, чего он хочет теперь от вас?» — уточнил юный джедай. «Насколько я знаю, ботаны альтруизмом не страдают». Белый Близ чуть улыбнулся. «В этом ты прав, Люк», — сказал он. «У меня есть некоторые гипотезы на этот счет, но, чтобы подтвердить их или опровергнуть, мне бы хотелось, чтобы ты сперва ответил на несколько моих вопросов. Это поможет мне дать тебе точный ответ относительно интересов ботанов к нам. Если я знаю ответ на этот вопрос, то отвечу, не кривя душой», — произнес он. «Каковы отношения между Мон Матма и Фейлия?» «Ну», — Люк замялся. «Я так понял, что они недолюбливают друг друга». «Да, ты говорил, что Фейлия лезет на вершины власти», — кивнул сенатор. «Но что делает сама Мон Матма, чтобы ему противостоять?» «Боюсь, этого я не знаю», — вздохнул Люк. «Я не вхожу во временный совет, в отличие от своей сестры. Но она всерьез опасалась, что Фейлия может быть причастен к имперским атакам и использует их, чтобы накопить влияние, чтобы сбросить Мон Матму. А последнее», — Люк замялся, не зная, стоит ли говорить о том, что сестра и генерал Кракен поведали ему перед отправкой на миссию. «Мон Матма, как и моя сестра, считала, что цели Фейлия на Ньюкове – это попытка протащить в новую республику проимперски настроенные миры, вроде Риндели, Бринтелла. Насколько я знаю, им это удалось», – отхлебнул из очередного стакана Белый Близ. «Да, я тоже это слышал», – признал Люк. «Но, если на Ньюкове Фейлия не занимался имперскими делами, а лишь использовал планету в качестве точки рандеву с вами, то это многое меняет». «Это не меняет ровным счетом ничего, Люк», — усмехнулся Белый Близ. «Фейлия пришел ко мне со словами, что в руках Мон Матмы собралось слишком много власти. Ботаны уверяли, что она готовится к захвату власти, как я и предполагал. Так понимаю, Именно поэтому они пришли к вам, теперь я в этом не сомневаюсь», — кивнул Белый Близ. «Филия хочет использовать меня и мою группу сопротивления для того, чтобы повысить свой рейтинг и значимость в глазах сенаторов и сместить Мон Матму. К сожалению, у нас не так много людей в галактике, чтобы знать, что к чему происходит в Императорском дворце на самом деле. Поэтому вы просили Иринис привести меня», — догадался Люк. «Да», — согласился Белый Близ. «Хотелось услышать сведения не из ботанских уст». «Простите, что разочаровал», — произнес Люк. «Ни в коем случае», — улыбнулся Белый Близ. «Наоборот, ты дал мне пищу для ума. Если у тебя получится найти этого Гбата, то мы сможем нанести Империи удар такой силы, что может быть их компания и откатится назад, в осколки». «Было бы неплохо», — признался Люк, вздрогнув от воспоминания карты галактики, покрытой точками, символизирующими места атак имперцев. «Предлагаю тебе свою помощь в этом нелегком занятии», — улыбнулся Белый Близ. «Все ресурсы приюта пилигрима в твоем полном распоряжении». «Спасибо», — улыбнулся в ответ Люк. Вот только он вообще не представлял себе, с чего начинать. Впрочем, можно помедитировать и попытаться докричаться до Каррана. Глава 27. Обеспокоенность. 9 лет, 7 месяцев и 23 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 23 сутки после Великой Ресинхронизации. 3 месяца и 8 сутки с момента попадания. И последнее, назидательно произнесла молодая, не старше самой принцессы, девушка-имперец, на плече которой красовался шеврон медицинской службы. «Ваши анализы в динамике превосходные. Самочувствие хорошее?» «Да», — односложно ответила Лия. «Спите нормально, кошмаров не бывает, у вас появились круги под глазами», — на лице медика появилась обеспокоенность. «Как младенец», — заверила ее альдеранская принцесса. «Незачем имперцам знать, что она пытается каждую ночь достучаться до Люка, но что-то не позволяет ей даже вырваться за пределы апартаментов. Словно у имперцев есть нечто, что блокирует ее связь с силой. На территории всего комплекса, за исключением ее собственного жилища, где она ничего не могла сделать, я назначу вам дополнительные анализы», — нахмурилась девушка-медик. «Так не бывает, что вы чувствуете себя прекрасно, а синяки под глазами с каждым днем становятся все больше и насыщеннее. Налицо либо заболевание органов, или вы лукавите относительно своего отдыха. Хотите сказать, что альдеранская принцесса может лгать?» Попыталась ли я разыграть свой не самый известный, но зато убойный прием. «Я говорю, что чем бы вы там ни измождали себя, это может плохо кончиться для детей, не попалась в ловушку имперка. Они уже достаточно большие, чтобы чувствовать ваше эмоциональное настроение. Пусть неосознанно, но они все понимают. Как мать, вы должны понимать, что ваше состояние может отразиться и на них. А вам-то какое дело до моих детей?» — задала давно терзающий ее вопрос Лия. Хотелось бы услышать ответ. Вот только она боялась того, что будет сказано, если, конечно, с ней решат поделиться правдой. «Ровно такое же, какое и до всех пациентов, которые находятся под моей ответственностью», — ошарашенно произнесла девушка-медик. «Впервые встречаю имперцев, которым не безразлично отношение к пленникам», — фыркнула Лия. «Может быть, другим, да», — захлопала глазами медик, — «но не тем, кто подчиняется гранд-адмиралу». «Свежо предание», — раздраженно произнесла альдеранская принцесса. «Вот только уверена, что не со всеми военнопленными новой республики вы ведете себя таким образом. А как иначе?» — опешила девушка-медик. «У нас приказ, гуманное обращение с пленниками. Хотите сказать, что все те десятки тысяч военнослужащих со Звездного Разрушителя, которые попали в плен вместе со мной, живут в таких же комфортабельных условиях, что и я, каждый день получают назначение врача и так далее?» Лия, хоть и понимала, что перегибает палку, но не могла уже остановить свой внезапно ставший едким говор. «Я не знаю», — пролепетала она, — «но приказ един для всей медицинской службы. Ну, может быть, тогда вы будете столь же любезны и организуете мне встречу с моими боевыми товарищами, чтобы я спросила у них лично, раз вам нечего скрывать». Девушка-имперец внезапно набычилась, сдвинула брови и поджала губы. «Я была о вас лучшего мнения, принцесса Органа Соло», — вскинув голову, произнесла она. «А вы решили, будто моя мягкосердечность позволит вам нарушить режим содержания. Вы бесчувственная и эгоистичная. Вы даже не подумали, что если я соглашусь и проведу вас к другим своим пациентам, то нарушу дюжину уложений, постановлений и законов. Я уже поняла, что вам совершенно безразлично на свою жизнь и жизнь ваших детей, так вы еще и решили, будто можно и меня сподобить совершить преступление». Лия почувствовала укол совести. Старая повстанческая привычка – выжимать из ситуации максимум, не заботясь о последствиях, в этот раз мало того, что не сработало. Так еще и сама принцесса почувствовала себя в самом деле виноватой, как минимум по той причине, что едва не толкнула невинного человека, который заботился о ней, под статью военного преступления. «Простите, я сказала не подумав», заикнулась была она, но девушка-медик уже вскочила из-за своего стола и направилась к выходу. «Прием закончит другой врач», сухо произнесла она. «Я не для того попала в военно-медицинскую службу, чтобы стать военной преступницей. Правы имперцы, когда говорят о том, что вам, республиканцам, совершенно не важны последствия, лишь достижение своих целей. Послушайте, я же извинилась и...» Дверь, ведущая в большую общую залу, по которой ее обычно приводили под конвоем штурмовиков на медицинские процедуры, распахнулась. Прежде ее всегда держали в кабинете все время приема внутри кабинета, и что происходило за его пределами, принцесса никогда не видела, ведь когда ее уводили, помещение за дверью также было пустым. Лена мгновение смогла увидеть происходящее за пределами кабинета и обомлела, а чувство стыда стало еще сильнее. «Я уверяю вас, что никакая операция не потребуется», раздраженно заявлял врач Дурас, облаченный в уже знакомую форму военно-медицинской службы империи. И от этого странного зрелища стало не по себе, особенно когда она увидела стоящего на костылях перед врачом офицера с верности. «Кажется, кто-то из артиллеристов, судя по нашивкам. Но так ведь у меня перелом», капризно произнес тот. «А если куски кости? У вас не более чем трещина, лейтенант», покачал головой Дурас. «Нет там никаких отломков. Это показали данные 7 результатов сканирования. Мы наложили вам гипсы». «Простите», произнесла девушка-медик, обращаясь к Дурасу. «Вы не могли бы закончить прием моей больной? А в чем дело?» Дурас скользнул взглядом поверх головы девушки. «Она я», медик глянула в сторону открытой двери. Республиканский офицер заулыбался, увидев Лию, и помахал ей рукой. «В общем, понятно», вздохнул Дурас. «Вот что вам», он посмотрел на офицера, республиканцам, «все не имется-то, а, уже четвертый случай за день, допекаете молодых врачей, что они бегут жаловаться главному врачу госпиталя. Мири», он посмотрел на девушку-медика, «ты можешь идти». «В 10-й смотровой парочка Саластиан жалуются на боли после операции, посмотри, в чем дело, думаю, боли фантомные, но ты все же проверь, хорошо, и позови доктора Паттера, он займется твоей капризной пациенткой». Еще раз посмотрев на залившуюся краской принцессу, Дурас покачал головой. «У меня с оторванными ногами имперские офицеры ведут себя более достойно, чем республиканские советники». Дослушать Лия не успела, автоматика двери вернула полотно на место, отрезав ее от шокирующей внутренний мир сюрреалистичной картины. Нелюди-врачи на службе империи, это как-то не укладывается в привычную картину бытия. Нет, Лия знала, что раздуваемая пропагандой новой республики информация о неприязненном отношении имперцев к нелюдям чересчур раздута. Но она точно знала, что нелюди вообще-то не допускаются до военной службы, а здесь целый врач военно-медицинского подразделения, и, судя по всему, не рядовой сотрудник. Похоже, у империи дела совсем плохи, раз они решились нанимать на военную службу экзотов. Хотя, может быть, этот Дурас просто высококлассный специалист и единственный в своем роде. Дверь снова ушла в сторону. На пороге появился статный высокий и улыбчивый врач. Ради разнообразия, мужского пола. Но от одного взгляда на него у Лии стало кисло во рту. Похоже, в ближайшее время новая республика может проиграть пропагандистскую войну. Сразу же, как только военнопленные будут возвращены на Корусант. «Здравствуйте», продолжал улыбаться врач. «Меня зовут доктор Паттер, с этого часа я ваш врач. Мне сказали, что у вас проблемы с недомоганием. Милочка, вот это круги под глазами. Почти фингалы. Побойтесь божества, в которое вы верите. Разве можно столь безнравственно относиться к себе и вашим малышам? Ай-яй-яй, нехорошо, нехорошо. Ну, ничего, сейчас разберемся, в чем там проблема, и до родов все обязательно наладится». С этими словами напротив нее уселся улыбчивый твилек, с интересом принявшийся разглядывать чип с ее медицинскими данными. А на его груди красовалась табличка с надписью «Доктор Паттер, врач 3-й категории, военно-медицинская служба, 3-й категории, рядовой медик». Лии показалось, что она слышит, как рушится бастион пропаганды человекоцентристской пропаганды против Галактической империи, возводимой новой республикой. Итак, Твилек улыбнулся, посмотрев ей в глаза. «Давайте начнем наше знакомство с откровенности. Почему вы бодрствуете ночью?» А язык словно налился свинцом. Остановившись перед охраняемой двумя гвардейцами вала черных нарядах дверью, за которой находился скудно освещенный тамбур, ведущий в апартаменты, занимаемые гранд-адмиралом, капитан Пеллион дождался, пока оба безликих охранника соизволят пропустить его внутрь. Дверь открылась, отправив его в полумрак. Гилот огляделся, в тщетной попытке отыскать притаившегося в тенях Рукха. «Это уже входит в привычку», — раздраженно подумал он, сделав шаг ко внутренней двери. Затем еще один. И еще. Ага. Попался, крысеныш. Слабое дуновение ветра подсказало командиру Звездного Разрушителя, что противник приближается слева. В голове тут же всплыли азы приемов самообороны, напрочь забытые молодым выпускником Академии. Выставив руку так, чтобы Рукх напоролся на кулак, Гилот с чертыханием осознал простую истину. Нагри там уже не было. Капитан оглянулся в поисках телохранителя. Рукх должен был скользить в мертвой зоне у него за спиной. Ну или где-то рядом. Капитан промяукал за могильный голос над правым ухом. Так уж получилось, что в этот раз он порадовал уродца, вздрогнув всем телом так, что выпал инфочип. Ну могло быть и хуже. В самый первый раз он заорал и подпрыгнул на добрый метр. Гилот в раздражении наклонился, подобрав устройство хранения информации, как бы между прочим легнул темноту. О, ну разумеется, коротышки уже там нет. Ну и где ты сейчас, и когда тебе уже это надоест? Впрочем, Пеллион поймал себя на мысли, что задает неверный вопрос. Никогда, а кому? Капитан подозревал, что знает ответ на вопрос, ему. Он продолжал эту детскую игру в прятки с телохранителем гранд-адмирала, решив более не посвящать его в тонкости своих взаимоотношений с Рукхом.